Наслаждаясь природой, я добрался к Хогвартсу. На входе меня встретил старый Сквиб, возле которого сидела черная кошка, такая же облезлая, как и ее хозяин. «Здравствуйте, мистер». Я не знал имени этого человека. «Мое имя Аргус Филч, я завхоз школы», — представился старик. Я оценивающе посмотрел на его потрепанную старую одежду и покачал головою. «Лучшая школа волшебства Великобритании не может поставить на вход более презентабельного мага. Мы вас ждали, госпожа Амбридж». «Спасибо, что встретили, мистер Филч. Директор просил вас встретить и показать вашу комнату и класс». «Хорошо, ведите», — я вежливо кивнул. Мы прошлись по неухоженным коридорам, затянутыми паутиной. Поднялись вверх по мраморной лестнице, направляясь к кабинету защиты от темных искусств, где теперь мне предстояло поселиться. Мои вещи уже были на месте, дожидаясь, пока я их распакую. Я вошел в кабинет и огляделся. Кабинет выглядел несколько запущенно, здесь не было никаких личных предметов, ненароком оставленных прошлыми учителями. «Располагайтесь», — окинул рукой помещение мистер Филч. «Если вам будет что-то нужно, то обращайтесь ко мне. Я бы хотела сменить мебель. Я пришлю вам пару домовых эльфов для помощи. В 2 часа будет обед, вы можете спуститься в большой зал и познакомиться с остальными работниками школы. Благодарю за предложение». Сквиб вежливо поклонился и ушел. За ним по пятам шла черная кошка, которая напоследок обдала меня задумчивым взглядом. Первое впечатление об этом мужчине меня не порадовало. По крайней мере, один возможный союзник у меня уже есть. Я отпер чемодан заклинанием и пробормотал магическую формулу для распаковывания вещей. С громким треском чемодан раскрылся, из него тут же полетели и побежали вещи. Книги, ловко перебирая закладками на манер ног, карабкались по шкафам, оседая на полках. Вреднаскоп прокатился по полу и вскарабкался на стол. Бутылочки и флакончики с зельями, мягко позвякивая, заняли свое место в шкафчике, между полкой с книгами и старинным дубовым комодом. Я оставил вещи раскладываться по местам, а сам проследовал в пристроенную к кабинету комнату, небольшую, но уютную, с окном, выходящим на луг и опушку запретного леса. В открытую дверь тихо скользнули мои новые мантии. Шурша тканью, они забрались в платяной шкаф и безжизненно обмякли на вешалках. Туда же последовало несколько брючных костюмов и платья темных оттенков. Мне не терпелось обследовать этот замок и отправить первый отчет министру. Начать мне хотелось с подземелья, ведь там я надеялся встретить мистера Снипа. Но моим планам не суждено было случиться, потому что меня перехватил по пути лопоухий домовой эльф и пригласил к директору. Просторный кабинет встретил меня вежливым поклоном феникса и ухмылкой распределяющей шляпы. Это было единственное, что я успел заметить среди прочих условно одушевленных предметов, каждый из которых по-своему реагировал на посетителей. Света из окон было слишком много, и после темных лестничных поворотов он ослеплял, так что вглядеться в фигуру Дамблдора удалось далеко не сразу. «Присаживайтесь, мисс Амбридж». «Как добрались?» — неторопливо заговорил директор, указывая на стулья около стола. Его голос предзнаменовал долгий, неспешный разговор, что меня совсем не устраивало. Я еще хотел много успеть до приезда детей. Дамблдор налил мне чай и стал вещать про учеников, как они любят учиться и как все хорошо в Хогвартсе. Ни с того ни с сего разболелась голова. Мне с трудом удавалось уследить за мыслями директора и формулировать правильные ответы на его, казалось бы, простые вопросы. Я кивнул, соглашаясь с чем угодно, поскольку вникал в суть слов директора не сильнее, чем был заинтересован разглядыванием чайных листочков, просочившихся сквозь сито в мою чашку и плавающих на поверхности ароматной жидкости. Когда старый волшебник замолчал, головная боль стала отступать. «Надеюсь, вам у нас понравится, мисс Амбридж». «Непременно, директор». Я скривился на его любезную улыбку и попытался встать. Не сразу у меня получилось действие. Я стряхнул головою, потом коснулся уха. На пальцах осталась крошка от маленького амулета. Мне его подогнали гоблины, сказали, что защищают от ментальных атак. Значит, добрый дедушка полез с наскока копаться у меня в голове. «Директор, зря вы так начали», — встал уже я на твердых ногах. «Что вам нужно было в моей голове?» Улыбка на лице директора стала натянутее, я отметил это потому, как резко исчезли морщинки вокруг глаз, а взгляд стал серьезнее. Дамблдор почувствовал отпор, и ему это не понравилось. Мысленно оценив ситуацию, я только пожал плечами. Максимум, что я мог делать для всеобщего спокойствия, игнорировать все, что может привести к конфликту в первый день на рабочем месте. Вы устали после дороги, вам показалось, вновь улыбнулся директор. Его рука лежала на палочке, в любую секунду в меня могло прилететь как любое заклинание или проклятие, так и банальный обливейт. Я напряженно смотрела на директора, который пока медлил с атакой. Скрип двери охладил наш пыл. Вошел профессор Снейп. Директор, скупо поздоровался с ним мужчина. Северус, я рад тебя видеть. Позволь представить тебе мисс Долорес Амбридж из министерства. Она новый преподаватель по ЗАТИ. Эта фраза подействовала на мужчину, как пощечина. Он смотрел на меня холодно, столько злости в черных глазах. Почему? Мы ведь еще не знакомы. Или он помнит, что мы учились на одном факультете? Сомневаюсь, что Снейпу было дело до захудалой младшекурсницы, которая никогда не интересовалась зельями. Уже выйдя из кабинета, я вспомнил об одной брошенной вскользь фразе, что Снейп несколько раз подавал прошение на перевод на должность профессора ЗАТИ, но мужчине всякий раз отказывали. Мне стало понятно его неприязнь, но легче от этого не стало. К вечеру, когда появились старшекурсники, я успел немного ознакомиться с замком. Помог мне в этом старый Сквиб. Мистер Филч переоделся в новый костюм, отправился встречать учеников, ворча о том, что никто из них не ценит его труд. Я тоже направился ко входу, чтобы посмотреть за работой заместителя директора. МакГонагалл кинула на меня хмурый взгляд из-за плеча и поспешила к великану за стайкой первокурсников. Все дети были перепуганы, один мальчишка мокрый, так как упал в озеро. Минерва окинула всех суровым взглядом, дети все притихли. Пока она рассказывала детям, как проходит распределение, я высушил всхлипывающего ребенка. На первый взгляд, декан Гриффиндора выглядела равнодушно и выполняла свои обязанности спустя рукава. Потом она бросила детей самих в коридоре перед большим залом. К детям спустились привидения, напугав тех. Безобразие. Высказал я свое мнение в воздух. Когда распределение завершилось, профессор Дамблдор, восседавший в центре стола на директорском кресле, встал, и все разговоры тут же смолкли. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказал Дамблдор, обведя глазами большой зал. «И поздравляю всех вас с началом учебного года. В этом году состав преподавателей снова обновился, и я рад представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств, профессора Амбридж». Я поднялся из-за стола и кивнул. Мне полагалось сказать небольшую речь, но язык онемел. Никогда не боялся выступать перед большим количеством людей, но теперь что-то мешало. Я кинул взгляд на стол учеников Гриффиндора, где сидел в окружении друзей Гарри. На миг наши взгляды пересеклись, меня отпустило. «Благодарю вас, директор, за ваши добрые слова приветствия». С натянутой улыбкой начал я. «Как приятно видеть всех улыбающихся мне учеников. Министерство магии всегда считало обучение подрастающего поколения делом чрезвычайной важности. Каждый директор привносил в эти стены свои новшества, но прогресс ради прогресса недопустим. Нам стоит прилежно почитать традиции предков и идти в ногу со временем». «Спасибо, мисс Амбридж, за слова напутствия», — с напускной вежливостью ответил директор. «Старик вызывал у меня отвращение. Я, как бывший адвокат, повидал много негодяев, но еще ни от кого меня так не корежило, как от Дамблдора. Первый день в роли профессора. Примечание к части. Не бичено. Проснулся я рано, быстро собрался и сел перечитывать конспекты на свои уроки. Когда часы пробили время к завтраку, я не спеша спустилась в большой зал. Профессора были заняты завтраком и тихо переговаривались между собою. Директора не было. Кивнув профессору Синистре, углубившейся в чтение пророка, я прошел на свое место, испытав легкое разочарование при виде пустого кресла Снейпа. Очевидно, тот закончил завтракать раньше, чем я спустился вниз. Свою проверку я начал 2 сентября, после завтрака, ведь после обеда у меня стоял урок у второкурсников. Я решил начать с подземелий. Мои шаги раздавались эхом в каменных сводах подземелья. Кабинет, принадлежавший профессору Снейпу, был мрачным. На полках, вдоль стен, теснились пузатые банки и сосуды, в которых плавала склизкая гадость. В углу стоял шкаф с ингредиентами, а рядом с ним – бочка, полная рогатых жаб. Почти все просторное помещение занимали ряды парт с установленными на них котлами. Я покрутил головой, желая увидеть хоть какой-то отпечаток личности самого зельевара, но мне это не удалось. Раздавшийся гулкий звон колокола оповестил о начале занятия, что означало наличие у учеников ровно 1 минуты, чтобы войти и подготовиться к уроку. Через минуту появился Снейп, не выражая радости по поводу очередного занятия у пятых курсов Гриффиндора и Слизерина. Я сидел на задней парте и на минуту залип на высокой фигуре в темных одеждах. Снейп нравился мне все больше. Класс. Достали пергаменты и пишем проверочную работу. Ученики обоих факультетов застонали и полезли в свои сумки за чистыми пергаментами. Проверим, что осталось с прошлого года в ваших пустых головах, Поттер. Да, сэр. Вскинул голову на него мальчишка в красном галстуке. С ней покинул Гриффиндорца нечитаемым взглядом. Я заметил, как на миг потеплели его глаза, но Зельевар сразу взял себя в руки и прошипел. Хорошо, что вы выучили пару полезных заклинаний для того, чтобы следить за собственными вещами, а теперь пересаживайтесь на первую парту. Странный способ похвалить умение ученика, сэр. Пытался возмутиться подросток. 5 баллов с Гриффиндора за препирательство с учителем. За первую парту, быстро. Поттер опустился на первую парту в ряд, где сидели только слизеринцы. Я не собираюсь принимать вольное изложение мисс Грингер в 3 экземплярах. От смеха прыснул беловолосый мальчишка в зеленом галстуке. Кого же он мне напоминает? Мистер Малфой, я сказал, что-то смешное. Нет, сэр. Тогда выполняйте задание, угрюмо говорил мужчина. С одной стороны, мне не понравилась предвзятость к Поттеру, а с другой стороны, профессор пресек списывание. Я поднялся с места и медленно подошел к чистому столу профессора. Уделите мне время, профессор Снейп. К сожалению, отказаться я не могу. Зельевар сверлил меня черными глазами, заставляя терять мысли. Так не пойдет. С каких это пор меня так колбасит? Я же не подросток, чтобы залипать на романтическом объекте. Мысленно дал себе затрещину. Нельзя смешивать отношения и работу. Чем могу вам помочь? Профессор Снейп скрестил руки на груди. Он говорил тихо, слегка рассерженно, но без ядовитой злости. Подобное поведение вызывало у меня недовольство, но это был мой шанс. Я отчаянно хотел наладить отношения со Снейпом, и вот, наконец, ледяная стена безразличия треснула. Осталось лишь правильно воспользоваться ситуацией и заверить этого подозрительного мага, что мы не враги. Я проверю ваши планы, книги закупок ингредиентов и понаблюдаю за уроком. Как вам будет угодно, передал мне все требуемые документы мужчина, будто был готов ко всему. Я едва заметно улыбнулся ему и вернулся на последнюю пустую парту. Проходя мимо Поттера, заглянул в его листок. Гарри усердно писал ответы на вопросы. Возможно, он захотел впечатлить профессора Снейпа, последовав моему совету. До конца урока я изучал документы, а дети писали проверочную работу. Снейп коршуном ходил между партами, не давая детям списывать и общаться. Со звонком он велел всем сдать листочки и проваливать. По виду мужчины можно понять, что он ненавидит детей и свою работу. Почему же он до сих пор не уволился? На моем первом уроке со второкурсниками не было никаких проблем. В начале года они проходили защитные заклинания и повторения. Я планировал на следующих уроках разучить с ними чары помех, заклятия, замедляющие противника и заклинание конфундус, если все пойдет по плану. Третьекурсники весь сентябрь проходили темных магических существ, пятикурсники готовились к сов, шестикурсники и семикурсники – к жаба. Я заранее выстроил для них план повторения пройденного материала, с той лишь разницей, что с 6-го курса студенты начинали изучать невербальные заклинания. Единственный раздел магии, в котором я был не очень хорош, и мне пришлось потратить львиную долю своего свободного времени, чтобы овладеть искусством колдовать без слов хотя бы пару заклинаний. Они выматывали. Вообще, учебники министерства не годились для обучения детей. Там было много ненужного текста и слишком заумных слов. Если семикурсники уже привыкли к изложению за годы учебы, то первокурсники, особенно маглорожденные, терялись. Теорию я решил давать по учебникам, только рассказывать более доступными словами. Последним был урок у 5-го курса, на котором учился Гарри. Ученики расселись по местам со звонком. Я стоял около стола в удобном брючном костюме темно-синего цвета и черной мантии. В классе все старались вести себя тихо. Я был пока что величиной неизвестной, и никто не знал, насколько строгим ревнителем дисциплины могу оказаться. Последнее время я все чаще думаю о себе в женском роде. «Здравствуйте», — сказал я. Несколько человек пробормотали в ответ. «Здравствуйте». Явное пренебрежение к правилам этикета ко мне лично. Я отошел от стола и положил палочку в свою ладонь. «Стоп, друзья мои, это никуда не годится. Я бы просила вас отвечать так. Здравствуйте, профессор Амбридж. Еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, учащиеся. Здравствуйте, профессор Амбридж. Проскандировал класс. Вот и хорошо, говорил я. Ведь совсем не трудно быть вежливым, правда? Волшебные палочки уберем, перья вынем. Услышав это, многие обменялись угрюмыми взглядами. Подростки всегда тяжело обучаемы, ведь они сперва делают, а потом думают. Для начала я решила заставить вызубрить их технику безопасности и потренировать сосредоточенность и терпение. Некоторым ученикам это не повредит. Я остановил взгляд на своем подопечном. Гарри засунул свою палочку в сумку и вынул перо, чернила и пергамент. Я постучал своей палочкой по классной доске, где тут же возникло название темы урока «Защита от темных искусств. Возвращение к основополагающим принципам». Отмечу для начала, что до сих пор ваше обучение этому предмету было довольно-таки отрывочным и фрагментарным. «Не правда ли?» – сказал я, повернувшись к классу лицом. Постоянно менялись учителя, и не все они считали нужным следовать какой-либо одобренной министерством программе. Результатом, к сожалению, явилось то, что вы находитесь гораздо ниже уровня, которого мы вправе ожидать от вас в год, предшествующий сдаче СОВ. По классу пробежало глухое утвердительное бормотание. В основном возмущались гриффиндорцы, слизеринцы были более сдержаны. «Для начала нужно хорошо усвоить цели нашего курса», — сказал я. «Теперь попрошу вас открыть пятую страницу и прочесть первую главу, основы для начинающих. От разговоров можно воздержаться». Я отошла от доски и, сев за учительский стол, стала наблюдать за классом. Гарри и другие ученики начали читать теорию защитной магии с пятой страницы. Несколько минут слышалось только шуршание страниц. Я рассматривал учеников и сопоставлял их с рассказами Поттера. Рядом с ним сидел толстячок Невилл, на парту позади – Гринджер и рыжий мальчишка из Уизли. Этих троих Гарри считал своими друзьями, хотя насчет Уизли я сомневаюсь. «Профессор Амбридж, мне не ясны цели вашего курса», — сказала Гермиона, подняв руку. «Ваше имя, будьте добры, Гермиона Гринджер. Видите ли, мисс Гринджер, цели курса, как мне кажется, должны быть совершенно понятны, если прочесть их внимательно», — нарочито ласковым голосом сказал я. «Мне они непонятны», — отрезала Гермиона. «Там ничего не говорится об использовании защитных заклинаний. Девочка своим упрямством успела настроить себя против меня. Я не собирался спускать подобное невежество с рук. Что-то я не могу представить себе ситуацию в этом классе, мисс Гринджер, когда вам понадобилось бы прибегнуть к защитному заклинанию. Или вы думаете, что во время урока на вас кто-то может напасть? Мы что, не будем применять магию?» — громко спросил Рон. «На моих уроках желающие что-либо сказать поднимают руку, мистер Уизли», — сказал Рон, выбрасывая руку в воздух. «Не в том ли весь смысл защиты от темных искусств, чтобы научиться применять защитные заклинания?» — вновь лезла с вопросами девчонка. «Не люблю выскочек, которые не могут следить за своим языком. Вы кто у нас, мисс Гринджер, эксперт Министерства по вопросам образования?» — спросил я. «Нет, но...» «Тогда, боюсь, ваша квалификация недостаточна, чтобы судить, в чем состоит весь смысл моих уроков. Новая учебная программа разработана волшебниками постарше и поумнее вас. Вы будете узнавать о защитных заклинаниях безопасным образом и постепенно». Гермиона села и уставилась на Поттера. «Гарри, а ты почему молчишь?» – спросила она шепотом, но я прекрасно ее расслышал. «У мистера Поттера, оказывается, получше манеры, нежели у вас, мисс Гринджер. Придете сегодня вечером на отработку к мистеру Филчу. Урок у пятикурсников меня вымотал. Не думал, что эти упрямые львята будут припираться со мной у полурока. В итоге я снял 30 баллов и назначил 5 отработок. Странно, что Поттер молчал. Я думал, что достаточно изучил его характер, чтобы понять его несдержанный нрав. Но парень вел себя достойно, не ведясь на провокации других гриффиндорцев. Перед ужином, написав все отчеты по первому дню работы в школе, я отправился в гостиную к камину. Камины Хогвартса, через которые раньше можно было беспрепятственно попасть в школу, теперь всегда держали запечатанными. Чтобы снять печать даже на время, требовалось официальное разрешение директора школы. В противном случае, это грозило серьезными проблемами и разбирательством. Однако мне, получившему разрешение по всем правилам, никакое разбирательство не грозило. Я спокойно взял щепотку летучего пороха и ступил в свой камин, бросив коротко: «Министерство». Попав в кабинет Фаджа, я обессиленно упал в кресло. Министр посмотрел на меня с удивлением. «С вами все хорошо, мисс Самбридж?» «Конечно, просто тяжелый день», — я расправил плечи и передал подробный отчет министру. «Благодарю за работу, вы можете отдыхать». Я попрощался с мужчиной и камином вернулся в свои покои. «Уменьшение или увеличение проблем?» Примечание к части. Небичина. Запоздавшая осень спешно отвоевывала свои позиции у лета. Зелень лесов пусть неохотно, но уступала место золоту и багрянцу. По утрам было уже ощутимо зябко, а птицы стали сбиваться в стаи. Еще не улетали, но уже кружили над лесом, репетируя отлет на юг и прощальную песню. Только солнце, хоть и не стояло уже так высоко в небе, как в разгар лета, но все еще ощутимо грело землю. Особенно в дни, как этот, безоблачный и безветренный. Прошло 2 недели с начала моей работы в Хогвартсе, и впечатления были смешанные. Лучшая магическая школа Великобритании была далека от идеала. Вражда факультетов была ярко выражена, часть уроков велись спустя рукава, а директор не уделял должного внимания своим обязанностям. Это не полный список увиденного мною. Меня жутко бесило равнодушие декана факультета Гриффиндор и пара близнецов Уизли, которые устраивали свои шутки не только над учениками. Я тоже попался на их грубую шутку. Мне хотелось открутить головы этим недоноскам, для которых не существует чувства меры и ответственности за свои действия. Последствия их шуток были крайне плачевными для некоторых учеников. К тому же они издевались не только над учениками с других факультетов, но и третировали собственный факультет. Я не мог молча наблюдать, как МакГонагалл закрывает глаза на эти шалости, особенно когда третьекурсника со Слизерина забрали в Мунго с тяжелым отравлением. У Филча нашлась интересная книжечка, в которой были записаны все штрафники. Имена близнецов Уизли там встречались почти на каждой странице. Я хищно улыбнулся старому Скрибу. Со стариком мы поддерживали хорошие отношения. Я пару раз угостил его кошку печеньем, а мужчине презентовал новую рубашку. К нему я приходил жаловаться на учеников и спрашивать совета. Мистер Филч знал школу, как свои 5 пальцев, и много интересного рассказал за те пару вечеров, что мы пили чай вместе. «Одолжите мне этот документ?» «Конечно, мисс Самбридж». Я мог беспрепятственно покидать школу и сразу направился в Мунго, где зафиксировал факт отравления ученика и забрал все заключения от целителей. Потом связался с родителями ребенка. Мальчик был сиротой и находился на попечении дяди, который работал в министерстве палачом комиссии по обезвреживанию опасных существ. С мистером Макниром мне удалось встретиться вечером в министерстве. О несчастном случае с племянником он ничего не знал. «Я хочу их убить», — пылал яростью Уолдин. «Мне такое состояние мужчины было только на руку. Мистер Макнир, я искренне вам сочувствую и хочу помочь. Предлагаю вам подать в суд на близнецов Уизли за попытку убийства вашего наследника». Палач министерства поднял на меня удивленные глаза. На следующий день во время завтрака в большом зале появилась странная процессия. Возглавлял ее лорд Малфой, рядом с ним было 5 авроров и работник суда. Директора за столом не было, все профессора и ученики с удивлением смотрели на них. Я один оставался спокойным, зная причину их визита. «Добрый день, уважаемые профессора и ученики Хогвартса», — заговорил работник суда. «Вчера 2 учеников вашей школы были обвинены в попытке убийства сокурсника». Зал зашумел, всех снедало любопытство. «Почему директор Дамблдор отсутствует на рабочем месте?» — спросил Люциус. «Мистер Дамблдор отлучился по важному делу», — сообщила МакГонагалл, встав с места. «Объясните, что происходит?» «Ученики Хогвартса Фред и Джордж Уизли совершили покушение на мистера Макнира 2 дня назад. Ребенок находится в Мунго в тяжелом состоянии», — пояснил судебный работник. «Прошу, молодые люди, последовать за аврорами». Оба рыжих парня поднялись с мест, они явно намеревались сбежать, но авроры быстро отрезали им пути к отступлению, взяв в круг и отобрав палочки. «Как вы можете?» — возмутилась МакГонагалл. «Они дети, молодые люди совершеннолетние», поправил очки мужчина. «Вас, прошу, тоже пройти с нами для дачи показаний». «Зачем?» – разволновалась женщина. «Согласно статуту Хогвартса, за все действия учеников отвечает директор и декан», – подал голос я, отставив чашку. «Так как мистер Дамблдор игнорирует свои служебные обязательства, вам придется отвечать без поддержки руководства за содеянное учениками». Снейп, сидящий рядом со мною, хмыкнул про себя, смотря на растерянную Минерву, которая покидала зал вслед за 2 арестованными гриффиндорцами. «Я был доволен результатом, Эта вредная кошка перестанет путаться у меня под ногами какое-то время. Лорд Малфой кивнул мне и покинул зал за аврорами. Дети выходили из зала шокированными, другие профессора разогнали их на уроки. Я тоже поспешил на сдвоенный урок пуффендуйцев и слизеринцев четверокурсников, будто ничего не случилось. В качестве темы урока я выбрал распознавание ядов. Эта область защиты от темных искусств тесно переплеталась с зельеварением, и я решил, что для следующего урока нужно будет попросить с ней посварить кое-какие яды, так как у меня в арсенале были не все. К тому же это прекрасный повод поговорить с объектом обожания. Когда четверокурсники покинули кабинет, ко мне без стука ворвался Поттер. «Это вы? Я уверен, что это вы все устроили», — громко говорил Гарри. «Да, я», — не стал отпираться, спокойно слаживая книги. «Зачем? Фред и Джордж хорошие ребята. Зачем вы так с ними?» — нервно говорил Гриффиндорец. «Эти хорошие ребята покалечили более 40 детей за 7 лет обучения в школе, а директор и твой декан их покрывали. Это неправда, директор никогда так несправедливо не поступал. Гарри, сядь», — приказала я, видя, что подросток выходит из себя. «Сколько раз ты или твои друзья страдал от их шуток?» Поттер молчал, опустив глаза в пол. «Не переживай, в Азкабан близнецы не попадут, но в школу больше не вернутся», — сообщил я подростку. Гриффиндорец вздохнул и собирался выйти. «Гарри, как ты смотришь на то, чтобы позаниматься с профессором Снипом? И вы туда же?» — недовольно вскинул голову мальчишка. «И я не понял возражений. Директор считает, что мне нужно обучиться клюмиенции, чтобы темный лорд не проникал в мои сны», — говорил мальчишка, а потом закрыл себе рот рукой и испуганно посмотрел на меня. Я запретил ему упоминать темного лорда в моем присутствии. Парнишка, видно, испугался, что я разозлюсь. На самом деле угроза от этого условно мертвого волшебника была реальной, как бы министерство не утверждало обратное. А к клюменции, Поттер, магической защите ума от проникновения извне. Малоизвестный раздел магии, но крайне полезный, вспомнил я урывок, который читал недавно. «Он меня ненавидит, я все равно ничему не научусь». «Научитесь, если приложите немного усилий. Когда у вас первое занятие?» «В понедельник вечером». Гарри вспомнил неприятный разговор со Снипом пару дней назад. «Почему я должен изучать Акклю, как ее?» — выпалил он. «Потому что так считает нужным директор», — хладнокровно ответил Снейп. «Вы будете получать индивидуальные уроки раз в неделю, но никому не скажете об этом, в первую очередь Долорес Амбридж. Вам понятно?» Сердце у Гарри бешено застучало. «Защита от проникновения извне, но ведь он неодержим, все на этом сошлись». «Да, кто будет меня учить?» «Я». У Гарри возникло отвратительное ощущение, что внутренности его плавится. «Дополнительные уроки у Снипа, чем он заслужил такое наказание? Почему Дамблдор не может меня учить?» — воинственно спросил Гарри, которому совсем не хотелось находиться с профессором зельеварения на дополнительных уроках. «Потому, видимо, что привилегия директора – поручать наименее приятные дела другим», – вкрадчивым голосом ответил Снейп. «Уверяю тебя, я не напрашивался». Я внимательно выслушала подростка, не понимая логики директора. Зачем сталкивать этих двоих? Какие истинные мотивы директора? Отпустив мальчишку на следующий урок, я опустился в кресло обдумать ситуацию. Пару дней назад мне удалось встретиться с главой невыразимцев и поговорить о воспоминаниях Гарри. События на кладбище не были выдумкой испуганного ребенка. Господин невыразимец, не назвавший своего имени, сообщил, что все доложат министру. Восставшие лечили ходячий труп. Это существо нужно было обезвредить как можно скорее. Волшебник заверил меня, что они решат эту проблему без моего участия. Я покивал и поблагодарил за содействие. Из школьных предметов, не считая зельеварения, прорицания нравились Гарри меньше всего, главным образом потому, что профессор Трелла не имела обыкновения раз в несколько уроков предсказывать его, Гарри, безвременную смерть. Очень худая, в несколько слоев закутанная в шали, поверх которых блестели бесчисленные бусы и цепочки, она благодаря очкам, многократно увеличивавшим глаза, всегда напоминала Гарри стрекозу. Сейчас она раскладывала по круглым столикам на тонких ножках, которыми был заставлен класс, потертые книги в кожаных переплетах, лампы, обмотанные шарфами, и еле теплящийся камин, от которого шел тяжелый приторный аромат, давали такой тусклый свет, что она, судя по всему, не заметила, как он влез и уселся в темном углу. За последующие 5 минут подтянулись остальные ученики. Рон, поднявшись через люк, внимательно огляделся, увидел Гарри и двинулся прямо к нему, вернее, настолько прямо, насколько можно было среди всех этих столиков, стульев и пухлых пуфов. Рыжик плюхнулся рядом с гриффиндорцем и начал зевать. Гарри посмотрел на друга, думая, как начать с ним разговор. Он собственными глазами видел выписки из банка, что семья Уизли обворовывала его. По натуре гриффиндорец был добрым и отходчивым. Прежде чем обвинить друга и его семью, нужно поговорить. «Рон, мне нужно поговорить с тобой после урока», — начал Гарри. «Хорошо, дружище», — несмотря на него, — ответил Рыжий. Гарри нахмурился. Он заметил, что Рон с начала учебного года стал вести себя нагло. Он часто упоминал о деньгах и жаловался, что в этом году ему не купили новую мантию и форму для квиддича. Гарри не ощущал свой вины, но эти намеки уже надоели. Почему он должен оплачивать с чьей-то другой семьи, если они даже не родственники? Мисс Самбридж советовала ему думать головою, а не бросаться в непродуманную авантюру. Он заметил за собою, что стал внимательнее на уроках, лучше запоминать и меньше отвлекаться. Ему становилось неинтересно с ленивым Роном, а больше тянулся к Гермионе и Невиллу. Профессор Трелани запалила благовония и раздала детям чашки с кофе. «Сегодня мы будем учиться видеть будущее с помощью кофейной гущи», растягивая слова, сказала женщина. Гарри поболтал в руке остатки кофе, но увидеть ничего не смог. У него явно не было таланта к гаданию. Зачем он выбрал этот курс? Гермиона зарисовывала что-то в тетради, а Рон пялился на дно чашки. «Мои кляксы похожи на галлеоны. Мне привалит богатство?» – спросил гриффиндорец. «Это не обязательно материальные ценности», – расплывчато ответила профессор. Рон уставился на Гарри. «Что?» – не понял взгляда друга Поттер. «Твое богатство от меня не зависит. Тебе жалко для друга с десяток галлеонов?» – нахмурился Рон. «Мало денег, которые ты и твоя семья украли из моего сейфа? Да как ты смеешь нас обвинять?» Вскочил на ноги Рыжик и кинул в друга чашку. Все обернулись к ним. Гарри успел уклониться от летящего предмета, не понимая, почему Рон обиделся на правду. «Моя семья заботилась о тебе, а ты такой неблагодарный». Рон с кулака заехал Гарри в глаз. От удивления он не мог даже дать сдачи, просто стоял и смотрел растерянно на рыжего мальчишку. Куда же делась его рыжая нянька? Куда пропал заботливый, верный друг? Вокруг слышится гомон учеников, они собрали целую толпу. Все смотрели, разинув рот, на то, как рушилась наша дружба. У Гарри вырывается нервный смешок, потом еще один. Гриффиндорец чувствовал, как подбитый глаз начинает опухать, и сказал ему: «Какой же ты бескорыстный друг, Рон», — говорил он, похрюкивая от смеха. «Вот она вся твоя забота». Да, Гарри видел, что рыжий бесится, но не хотел остановиться. Гомон становится громче. Рон замахнулся второй раз, но ему мешает неожиданно. «Мистер Поттер, потрудитесь объяснить, что здесь происходит?» — спросила декан, поджав губы. Гарри растерянно посмотрел на МакГонагалл, который никак не могло оказаться в классе прорицания. «Зачем вы ударили мистера Уизли?» — строго спросила женщина. «Почему вы только меня спрашиваете?» Гарри разозлился на то, что на его сторону никто не стал, а ведь все видели, что Рон первым его ударил. «Да ну вас всех!» Гарри схватил сумку и поспешил покинуть класс. Его никто не останавливал. Гриффиндорец побежал по коридору и остановился перед классом по защите от темных искусств. «Мисс Самбридж», — неуверенно постучал он. «Я отложил пачку проверенных работ и взял чашку, чтобы убедиться в отсутствии чая. Позвав домовика, я попросила чая и кексов, чтобы немного перекусить. Уроков у меня больше не было, а для вечерней встречи со Снейпом мне нужно морально подготовиться. Лучше это делать со сладким». Внезапно стук в дверь класса отвлек от ароматного напитка. За дверью оказался Поттер с заметным синяком под глазом. Я вздохнула и пригласила его зайти. Гриффиндорец сел в кресло и ничего не говорил. Я налил ему чай и положил кекс в тарелку. Потом принес мазь от синяков и помог обработать рану. Убрав лекарство, я села напротив, ожидая, когда подросток заговорит. «Мисс Самбридж, я поругался с Роном. Я слушал рассказ мальчишки». Гарри сжимал чашку, когда говорил о драке и незаслуженном обвинении от декана. «Мне было жаль подростка, но я ничем не мог помочь в данной ситуации. В суд за синяк не подашь, подобные мелкие дела не рассматривались, а понятие «моральный ущерб» до магического мира еще не дошел. Все решала сила волшебника и род, стоящий за ним. У Гарри не было родных, он последний из своего рода. Кроме меня ему никто не поможет». Я подсела ближе к мальчишке и приобняла его за плечи. Гарри уткнулся мне в плечо, едва сдерживая слезы. Я похлопал его по спине, даря поддержку. «Друзья, как это ни печально, могут предать. Мы почти 5 лет делили радости и невзгоды», — всхлипнул Гарри. «Правда?» — подал я мальчишке платок. «Нет», — резко поднял глаза Гарри. «Рон всегда мне завидовал, хоть я старался этого не замечать. Он купался в лучах моей славы, как друг героя и подбивал меня на разные авантюры. Не понимаю, как я мог считать его своим лучшим другом». Я сжала руку мальчишки. Несколько минут мы сидели молча. «Крестный прислал мне письмо. Можно, я встречусь с ним в Хаксмиде?» — спросил Гарри. Я нахмурилась. Крестным мальчишки был беглый преступник Сириус Блэк, который отбывал наказание в Азкабане за убийство Питера Петтигрю и 12 маглов. «Это проблематично из-за его статуса беглого преступника», — сказал я. «Он никого не убивал. Я лично видел живого мистера Петтигрю. Допустим, что убийство мистер Блэк не совершал. Почему же он за 3 с лишним года после побега не подал прошение в Визингомат для собственного оправдания?» — говорил я. «Блэки, насколько я помню, достаточно обеспечены для того, чтобы нанять хорошего адвоката. Я не знаю», — опустил голову Гарри. «Пока мистер Блэк числится беглым преступником, я не могу позволить вам видеться», — Гарри вздохнул, а я продолжила. «Напиши крестному письмо. Пусть он обратится в суд для восстановления своего честного имени. Тогда тебе не нужно будет сбегать со школы, чтобы встретиться с ним». «Спасибо за совет», — немного покраснел мальчишка. Я стояла возле кабинета зельеварения и набирался храбрости. Раньше я легко сходился с женщинами и мог вскружить голову любой. С ней б на вид крепкий орешек, он не поведется на мою внешность, которая теперь далека от идеала. Пусть я похудела, привела в порядок волосы и кожу, стильно одевалась, но все еще считала себя недостаточно красивой. Главные изменения произошли в моей душе. Я теперь думала о себе только в женском роде, а прошлая жизнь казалась такой далекой и постепенно забывалась. Я вздохнула и подняла руку, чтобы постучать в дверь. Мои пальцы не успели коснуться темного дерева, как двери открылись. В проеме стоял высокий мужчина в темной мантии. «Мисс Самбридж, чем обязан вашему визиту?» — холодно спросил он. «Позвольте войти, деловые разговоры не ведутся в коридоре». Мужчина нехотя отошел, пропуская меня внутрь помещения. Комната была мрачной, мебель в темных тонах. Я присела в кресло около горящего камина, не дождавшись приглашения от зельевара. Снейп промолчал на мое самоуправство и занял второе кресло. «Я вас слушаю». На столике лежал вестник зельевара с раскрытой статьей. Я взяла журнал из любопытства. Снейп оставался все таким же невозмутимым. «Интересное исследование», — положила я назад журнал. «У вас непревзойденный талант. Вы закончили льстить? Что вам нужно, мисс Самбридж?» Я вздохнула. «Я проверила все ваши записи, прочитала несколько ваших статей за последний год, ознакомилась с новым патентом в отчете из гильдии в министерство. Напрашивается вопрос о трате школьных средств на личные нужды. Почти все приборы в лаборатории куплены за мои личные средства, как и ингредиенты. Некоторые растения мне выделяет профессор Спраут из теплиц, а часть приносит Хагрид из запретного леса», — спокойно говорил Снейп. «Если вы меня подозреваете в растрате средств, так почему явились без Авроров, как за близнецами Уизли? У меня на вас другие планы», — широко улыбнулась я. «Могу я поинтересоваться, какие? Я хочу выйти за вас замуж». Снейп никак не отреагировал, хотя я уверена, что в глубине души он был потрясен. Мужчина несколько мгновений не сводил с меня взгляда, а потом сказал: «И все?» «Да». «Не думаю, что вашим планам суждено сбыться», — скупо ответил Снейп. «Это мы еще посмотрим». Я встала с кресла и направилась к двери. Спиной ощущала его колючий взгляд. К счастью, мужчина не проклял меня вслед за мою наглость. Примечание к части. Следующая глава после 8 августа. Поцелуй с привкусом. Примечание к части. Небичина. Осень окончательно вступила в свои права, и теперь по утрам небо всегда было затянуто облаками, а после обеда нередко начинал накрапывать дождь. День выдался пасмурный, но безветренный. В воздухе витал запах опавшей листвы и мокрой после дождя земли. Я не спеша позавтракала, рассуждая о том, чем занять себя на выходных, кроме отчетов и попыток сблизиться со Снейпом, который после нашего разговора упорно меня избегал. В комнате меня ждала кипа оставленных для проверки домашних заданий 5-курсников, но я решила, что разберусь с ними позднее. На следующий урок для 5-го курса я запланировала первое практическое занятие. Я пригласила из министерства бригаду, которая выстроила в одном из школьных дворов полосу препятствий для первого практического занятия. Ученикам предстояло сразиться с соплохвостами, которых мне любезно одолжил Хагрид, пройти сквозь рощу с гнездом пикси, победить заклятые атакующие предметы, с помощью нюхлеров найти ключ от старинного гардероба и, отперев его, сразиться с Бобгартом. Придумав такое интересное задание, я не могла дождаться вторника, чтобы посмотреть, как ученики будут проходить эти испытания. На понедельник был назначен первый матч по квиддичу. Я на досуге изучила правила игры, чтобы убедиться в чрезмерной травмоопасности этого странного вида спорта. К тому же будут играть Слизерин и Гриффиндор, а это крайне сложно. Отношения между этими факультетами меня особенно беспокоили. Не могут дети так яростно ненавидеть других детей без помощи взрослых. Мой взгляд зацепился за пустое кресло директора. Последнюю неделю Дамблдор в школе не появлялся, а отлучался по своим особо важным делам. Я за такую безответственную работу давно его уволила бы. Министр Фадж был обязан старику своим местом и не поднимал этот вопрос, хотя я в своих отчетах тонко намекала ему на это. Шум трибун, эхом раскатывающийся над огромным квиддичным полем, подобный шум не вдохновлял. Было прохладно, и я куталась в черную мантию, не забыв наложить согревающие чары. Понедельник наступил уж слишком быстро, как и запланированный матч. Обе команды учеников появились на поле. Я засунула озябшие руки в рукава мантии. Разминаясь перед матчем в составе гриффиндорской команды, Гарри выискивал взглядом слизеринскую команду, традиционно появляющуюся на поле с противоположного входа. Поправляя на себе темно-красную мантию, являющуюся частью спортивного обмундирования, Гарри раздраженно повел плечами. Он чувствовал себя неуютно в факультетской одежде, так что уже думал над тем, чтобы стянуть ненужный плащ и оставить его за пределами поля. Другие гриффиндорцы все еще косились на него. Он не помирился с Роном и ощущал на себе отчуждение всего факультета, как в прошлом году после того, как кубок выплюнул его имя. Бывший друг хмуро обвел Гарри взглядом, что парню захотелось покинуть поле, но не успел. По свистку мадам Хучим пришлось выйти на середину поля. Трибуны взорвались аплодисментами, так, словно Гриффиндор уже заранее победил в матче, но появившуюся команду Слизерина во главе с Драко зрители встретили с тем же энтузиазмом, что означало скорее жажду зрелища, чем победу определенного факультета. Мне не нравилось то, что я видела с трибуны. Эта открытая вражда не приведет ни к чему хорошему. Нужно поговорить над этой темой с Гарри и Драко Малфоем, который был известен в школе, как Слизеринский принц. Они были лидерами, за которыми шли другие школьники. Если их вражда прекратится, то есть шанс, что в Хогвартсе начнутся сдвиги в лучшую сторону. А еще это шанс пересечься со Снипом, который даже на матч не пришел, чтобы не сидеть рядом со мною. Я попросил мистера Филча уменьшить количество стульев для профессоров, так единственное свободное место было возле меня. Снип появился на трибуне, пожелал успехов команде и покинул ее, хмуро глянув на меня. Я нервно сжимала волшебную палочку до посинения пальцев во время всего матча. Дети летали на метлах, как угорелые, игнорируя все правила безопасности. Гриффиндорцы и слизеринцы обменивались бранными словами, забивали голы, а потом выпустили золотой снитч. Поттер и Малфой взмыли выше в небо за этим золотым мячиком, пытаясь схватить его раньше соперника. У меня чуть сердце не остановилось от их выкрутасов. Я напряженно наблюдала за Гарри, ведь его безумные полеты заставят посидеть любого опекуна. Я готова была расцеловать всех вокруг, когда мадам Хуч просвистела о конце матча. Меня внутри все трясло, никогда еще не переживала так за кого-то. Поттер явно получил травму, ведь покидал он поле, придерживаясь за бок. Другие дети тоже пострадали. В тот же вечер я проверила все записи в медицинском крыле. Оказалось, что слизеринцы не часто приходили получать медицинскую помощь. Я догадывалась, что Снейп сам заботился о своих подопечных. А вот гриффиндорская команда почти в полном составе явилась к мадам Помфи зализывать боевые раны после матча. У них были незначительные травмы, а потраченных зелий на внушительную сумму. Я пришла к выводу, что этот так называемый спорт нужно запретить в школе для блага детей и экономии. На следующий день во время завтрака я призвала всех учеников к тишине. Профессора и директор тоже уставились на меня, не зная, чего ожидать. «Дорогие ученики, с сегодняшнего дня квиддич в Хогвартсе под запретом», — села я на место. Всем приятного аппетита. Обозвавшаяся в зале тишина неприятно била по нервам. «Мисс Самбридж, вы не имеете права», — сказала МакГонагаллу. Дамблдор отложил прибор и поднял на меня свое бородатое лицо. Я изогнула губы в усмешке, посмотрев на директора. «Вы, видно, забыли, что я не только профессор Зати, но инспектор Хогвартса по совместительству. Мои запреты приравниваются к министерским. Я не собираюсь отступать перед директором или МакГонагаллу. К счастью, они не стали обсуждать мое решение в большом зале. Ничего, это только начало». Я перевела предвкушающий взгляд на профессора Трелани. Хотя какой из нее педагог, она некомпетентная алкоголичка, работающая в школе по блату. Ее я обязательно вытурю из Хогвартса. Все действия профессора с ней посквозили раздраженностью, занятия с Поттером не доставляли ему удовольствия. «Вы тренировались закрывать сознание?» Он спрашивал так, словно знал, что ответ будет отрицательным, и уже готовил речь, призванную еще раз напомнить коренному Гриффиндорцу о его безграничной лени и совершенной безнадежности, но Гарри его удивил. «Да, профессор», — кивнул он, — «проверим, Легилиминс». Поттер рухнул на пол, хватаясь руками за голову. У него ничего не получалось. Снейп взлился, ведь тратил свое время зря. «Поттер, соберитесь. Ум – не книга, которую можно раскрыть, когда заблагорассудится. Мысли не напечатаны внутри черепа, чтобы их мог изучить всякий любопытный. Мозг – сложный и многослойный орган, по крайней мере, у большинства людей. Поттер, те, кто овладел легилименцией, способны при определенных условиях проникнуть в сознание своих жертв и правильно интерпретировать добытые сведения. Я стараюсь», — крикнул на него мальчишка, теряя самообладание. «Если вы не научитесь закрывать свое сознание от темного лорда, вам никогда его не победить». Профессор Снейп был в ярости. В очередной раз, по мнению Зельевара, сын Поттера не мог элементарно постараться, не говоря уже о хорошем результате. Снейп понимал, что Дамблдор не просто так заставляет его мучить мальчика. Значит, у второго хозяина есть планы, которые в ближайшее время тот собирается воплотить в жизнь. Старик вообще из ума выжил, раз дал ему на растерзание своего ручного героя. «Я пытаюсь, сэр, но не получается. Может, вы объясните мне, как закрыть сознание, а не будете нагло просматривать мои воспоминания?» Поттер был раздражен и взбешен не меньше Зельевара. Поттер, с ней устало выдохнул. Его уже порядком достало общество мальчишки. Оклюменция – это дисциплина, не поддающаяся конкретным объяснениям. Если вы хотите, то можете закрыть сознание, не применяя заклинания, которыми вы меня периодически пытаетесь покалечить. Гарри смотрел на профессора с такой злостью, что, кажется, мог дыру в нем проделать взглядом. «Профессор, почему я не могу просто умереть?» Неожиданный вопрос застал Зельевара врасплох. Парень выглядел растерянно. «Что? Прости?» Снейп удивленно поднял бровь. «Убейте меня, сэр. Я не хочу сражаться с ним. Просто хочу умереть. Я устал». В зеленых глазах потухли огоньки гнева, которые вызывали язвительные комментарии профессора. Он выглядел безжизненным, пустым, и взгляд его стал рассеянным, будто он смотрел сквозь Снейпа. «Поттер, не несите чушь». Снейп изучающе посмотрел на Поттера. «Простите, сэр, я перегнул палку, просто устал. Я пойду, до свидания». С этими словами Гарри покинул лабораторию Снейпа и направился в гостиную. Я осталась стоять под чарами, сжимая в руках палочку. Хотелось кинуться за Гарри и утешить его, а еще больше остаться с Зельеваром. Подслушивать нехорошо, но я должна была знать, почему эти двое постоянно враждуют, а Гарри приходит таким подавленным после каждого занятия. Снейп сел в кресло и призвал бутылку с огневиски из шкафа. Он налил два стакана. Один выпил залпом и налил еще. «Долго вы будете прятаться?» Я вздохнула, снимая чары. Снейпу всегда удавалось на подсознательном уровне чувствовать мое присутствие и избегать навязанного общества. Я села в предложенное кресло и взяла стакан. «Зачем Поттеру оклюменция? У него нет к этому таланта». Снейп сидел в кресле, обитом велюром изумрудного цвета, и неспешно крутил в руке стакан с янтарной жидкостью. Рядом на журнальном столике стояла новая бутылка виски. Шумно втянув воздух, он поднес стакан к губам и отпил немного. «Только ваших напутствий мне не хватало», — привычно язвил Снейп. Я засмотрелась на его руки и захотелось большего. Я уже намекала на желание познакомиться поближе, но Зельевар упорно все игнорировал. Нестерпимо хотелось прикоснуться к его губам, попробовать их на вкус, скользнуть языком внутрь его рта и исследовать там каждый уголок. Я сдержала дрожь от этого запретного желания, понимая, что балансирую на грани. Внезапно захотелось наплевать на все и будет, что будет. Осторожно я наклонилась и поцеловала уголок его рта, дрожа от нежности и нетерпения. Смесь безумных ощущений затмила разум, окутав его туманной пеленой. И некогда было задаваться вопросом, почему Северус так странно тих, спокоен и недвижим, почему не сопротивляется. Не почувствовав сопротивления, я, обхватив ладонями лицо Снипа, жадно целовала Зельевара. Северус, несколько минут назад казавшимся таким отчужденным, таким далеким, покорно принимал все те нерастраченные ласки, которые ему предназначались. Я отстранилась от мужчины. «Вы, Снип, не нашел, что сказать, и допил залпом содержимое стакана. Вам не понравилось или вы предпочитаете рыжих?» Я знал от лорда Малфоя, что единственная женщина, которую любил Северус, это Лили Поттер. К счастью, покойная соперница. «Понравилось», — встал с кресла мужчина, «но не делайте так больше». Он открыл дверь и намекнул, чтобы я выметалась. Я ничуть не удивлена его поведению. «Я еще приду», — сказала ему напоследок. «Как заставить сердце не стучать, когда Северус мимолетно, словно невзначай, дотрагивается до меня, подавая стакан? Как заставить сердце не заходиться от радости и нежности, когда я ловлю на себе внимательный взгляд черных глаз? Как заставить сердце не биться, словно сумасшедшие, когда я вижу легкий намек на улыбку, затаившийся в уголках его губ? Мне было мало одного поцелуя, я хочу этого холоднокровного змея в безраздельное пользование. Примечание к части. Как-то так, брак. Примечание к части. Не бичено. На улице дул прохладный ветерок, начался ноябрь. Уже темнело, и я лицезрела нежно-розовое небо, плавно переходящее в огненно-красный закат, отдающий фиолетовым и темно-синим. И все же закат – это самое романтичное время суток, которое рождает легенды, обладающие притягательным волшебством. Он заставляет задуматься о вечном или просто о моменте, который сейчас пролетит, за секунду, когда солнце скроется за горизонтом. Люди, преимущественно влюбленные пары, разделяют конец дня вместе, а я хочу провести его вместе со Снипом. Конечно, сначала мне нужно выловить Поттера и поговорить о моей идее с дежурной дружиной. Мистер Филч поддержал мою идею и предложил набрать дружинников со Слизерина. В моем детстве в обычных школах существовали дежурные, которые помогали поддерживать дисциплину в учебном заведении. Я возвращалась в свой кабинет, когда заметила в коридоре блондинистую макушку Малфоя. Парень стоял около стены один, хотя обычно его сопровождают те два увольня, обделенные интеллектом. «Мистер Малфой», — позвала я слизеринца. Малфой растерянно обернулся. Он был расстроен, а в глазах стояли непролитые слезы. Парень старался держаться непринужденно, но печаль сильно сжимала его сердце, чтобы в таком юном возрасте оставаться полностью безучастным к происходящему. «Позвольте пригласить вас на чашечку чая», — слизеринец кивнул. «Мы быстро дошли к моему кабинету. Я усадила парня за столик, а эльф принес чай и шоколадные кексы. Их очень любит Гарри». Малфой сжал чашку и молчал, не прикасаясь к угощениям. Я не ожидал от него откровений, к тому же мои сочувствия и жалость ему не нужны. Маленький аристократ не переступит через свою гордость, чтобы поделиться невзгодами с малознакомым человеком. «Спасибо за чай», — сказал Драко, отставив пустую чашку. «Мистер Малфой, вам не стоит так открыто демонстрировать свои невзгоды окружающим», — сказал я. «Я знаю, просто пришло письмо из дома», — слизеринец замолк на полуслове. «У меня появились смутные подозрения и ожидания неприятностей. Лорд Малфой сотрудничал с отделом тайн, но в детали меня не посвящали, хотя это была моя идея». Драко все не поднимал головы, я не стал расспрашивать. «Все же не такие уж доверительные у нас отношения, чтобы говорить открыто. Мистер Малфой, предлагаю вам вступить в инспекционную дружину». «Что это?» «Особый отряд, который будет помогать мне и министерству улучшать жизнь в Хогвартсе. Что от меня требуется?» — осторожно спросил Драко. «Члены дружины получат право снимать баллы и с обычных студентов, и со старост, оспаривать отработки и вносить предложения об улучшении образования». «Звучит здорово», — просияли глаза у слизеринца. «Дуэльный клуб можно вернуть, вполне, если его одобрит попечительский совет, но уже после Нового года», — говорила я. Настроение у слизеринца значительно улучшилось. «Спасибо вам», — сказал Драко уже на пороге моего кабинета. Хогвартс медленно готовился к отбою. Шум в коридорах постепенно затихал, а шаги становились быстрее, младшие курсы начинали торопиться, чтобы успеть в свои комнаты, не наткнувшись при этом на ночной патруль. Я торопилась в подземелье. У Гарри и с ней по как раз должен начаться урок. Из-за Малфоя я опаздывала, но для себя решила, что буду присутствовать на этих уроках. Профессор Снейп, Гарри неуверенно заглянул в кабинет слизеринского декана, когда Снейп не открыл дверь с уже 9-го по счету стука. Гарри просто необходимо было поговорить с ним, чтобы прекратить бесполезные уроки. Ему не хотелось казаться еще большим ничтожеством в глазах профессора, так как таланта как клюменции он за собою не замечал. Гарри было не по себе, что он вот так в наглую зашел в кабинет профессора, но его гнало туда какое-то иррациональное волнение и тревога. За преподавательским столом полулежал профессор. «Профессор!» Он легонько потряс Снейпа за плечо. «Поттер!» Снейп поднял голову, и Гарри ужаснулся. Профессор выглядел ужасно. Синие тени под впалыми покрасневшими глазами придавали ему поистине пугающий вид в сочетании с черной радужкой глаз, которую сейчас почти полностью затопил глянцевый зрачок. Профессору явно было очень плохо, а Гарри совершенно не знал, как себя вести, чтобы не навлечь на себя гнев. «Профессор Снейп, чем я могу помочь?» «Все же решился Поттер». Северус не сразу понял, что громкий стон, отозвавшийся в голове грохотом кувалды, исходил из его собственного горла, и не сразу умолк.